мы начинаем очередной урок, ТЭС номер 13. Страница 10. Левая колонка. Комментарий Ор Пними, внутренний свет. Третья строчка. Ссылка Гимель. Поднимаемся вверх в Ари и посмотрим на первой строчке Гимель, маленькая Гимель. Буквочка Гимель мы видим после четырех слов. Начнем после запятой, чтобы немножко у нас был какой-то контекст. На той странице, еще на прошлой странице, внизу стоит последняя, в третьей строчке. Начинаем с точки просто, там, чтобы было контекст у нас был. Страница 9, третья строчка у Ари. После точки. Ваз гимших мина ор, и тогда протянулся от света. Переходим на страницу 10, первая строчка Ари. От Эйн Сов. О, здесь уже ближе к нам. Кав Эхад Яшар. Прям одна прямая линия. И теперь ссылка. Гимель. Мин га ор га гуль шило. От его круглого света. Три. Левая колонка. Гимель. Пируша шель тмунат агуль. Квар нидба эрла эль. Четыре. Умашмияну вазе. Афилу лахар пять ацимцум нишаара ор гаильон битмунат агагуль. Шесть. Шапирушо вли гефхен мадригот вихоль далит абхинот шавот сим эцло вимала за скобкой вагата амгу восемь кмоша катув лаэль ашер иньян хахидуш девять вагамикра эйнам ногагим Хасвиша лом ваор гайльон айен шам гейтев вехоль десять эйлу миней гагитхадшот гамурим эйнам эла ехасей одиннадцать гакилим билват. Поразительно, как он нам рассказывает. Смотри. То есть, что он нам сказал? Он сказал, что после сокращения протянулась одна линия от Эйнсов. Одна линия всего света. То есть, как бы уменьшенная. Значительно уменьшенная. И он сказал, добавляет Ари, Минга орга гульшило от его, то есть от его круглого света. Вот это он хочет нам пояснить. Смотри, как он объясняет. Три. Гимель. Третья ссылка. Пируша шельт мунат агуль. Объяснение формы фигуры, круглой фигуры к квар нитбаэрла эль, уже вверху было, выше было объяснено, дано. 4. Умашмияну вазе, и он нам дает знать в этом. Теперь. То есть. Шаафилу лахар 5 гацинцум, что даже после цинцума, после сокращения, нишаара ора ильон битмунат агуль, остался высший свет в форме круглой. То есть даже каф, который пришел, в круглой форме остался. 6. Шапирушо. Что смысл это? Что значение этого? Вли гефхен мадригот, без различия ступеней. Вехоль далет абхинот шавот, сем эцло бемала. И все четыре стадии равномерны, одинаковы у него по достоинству и по, или по возвышенности их, по высоте, по уровню. Семь после запятой. После. Вагата амгу, и причина этого в том, 8. Кмоша кату вла эль соз, как это было выше сказано, написано. Ашер иньяна хидуш 9. Вамикра, что аспект обновления 9. Вамикра и случая кейс. Эй нам ногагим хасви шалом баора эльем, они не и применимы, не дай Бог, Боже упаси, как он говорит, к свету, к высшему свету. Айен шам гейтев. Смотри там внимательно. Мы идем дальше. Вехоль 10. Эйлу миней агитхадшот амурим. А все эти виды обновлений, сказанных обновлений. Эйнам эла яхасей 11 хакилим билват. Это только лишь отношение килим. Понятно, да? Что даже этот каф, который уже прошел один, он тоже круглый. Он нет круглый, значит, нет у него выше, ниже, и все. Только нет у него в самом себе, по себе. Нет. А то, что различает уже кли, это уже другое дело. Очень важно. Далет. 12-я строчка. Далет. Посмотрим, что он говорит далет. Сразу за этим. Еще раз рассмотрим от Гимель. Что нет от запятой, первой запятой у Арии. Посмотрим. Первые строчки. Кав эхад яшар мина ора гагуль шило. То есть протянулась от него одна прямая линия от круглого его света. И вот теперь наша ссылка. Милемала лемада. Сверху вниз. Умештал шель и развернулась она, разворачивается в ее ред, то есть развивается, разворачивается в ее ред и спускается тох ахаляль агу вовнутрь этого полого пространства. Вот это наша ссылка. Далет. 12. Левая колонка, 12 строчка. Альтишках ше эйн хакавана хас вишалом бамусагим хамедумим 13 бамаком гашми эля газах бьотер мехона вхинат мала ва-га-ава ва-га-гаруа ба-йотер мехона бхинат мата. Потому что мы только начали недавно, только что буквально недавно начали эту изучать Дес, эту его книгу великую, то он часто нам напоминает, чтобы мы были осторожны и не смотрели на вещи как на материальные. 12. Далет. Четвертая ссылка. Альтишках, не забывай, он говорит, не забывай. Шеэйна кавана хасве шалом, что это не указывает, что смысл этого, смысл этого, Боже упаси, не бэмусагим амэдумим бамаком гашми, не в воображаемом, невоображаемых понятиях в материальном месте, материального места. То есть не в представлении, не в понятии представляемом или воображаемом, в месте материальном, в материальном месте. То есть, что он нам сейчас говорит, что сверху вниз, да? Этот кав протянулся сверху вниз. Очень здесь внимательно, потому что здесь это совсем другая вещь. Ничего нельзя понять без того, чтобы ощутить это. И никакого представления не должно быть сверху вниз. Идет кав, идет сверху вниз. Смотри, что он нам говорит. Эла, 13 после запятой. Эла газах бьетер мехонавхинат мало. Но наиболее тонкий называется аспектом выше, вершина выше. 14. Вагаруа бьетер, а наиболее грубый и худший мехонавхинат мата называется низ, а то называется верх. Наиболее тонкий называется верх, а наиболее грубый и худший называется низ, аспектом низ. Это очень важно знать. Это. Все качественно здесь. Точка. Никакое земное представление, оно не подходит совершенно. И не помогает ничего. Точка. Вуханаль, 15. Шеколь машеев шар легавин багит паштут, 16. Гаор мегамаациль у виято левхинатная цаль гу ваикар, 17. Вивхинат Хидуш, шель шинуя цура, шиешно в нецаль. 18. Тегайну, вхинат гарацон лекабель, шенит хадеш бо, шеейно, 19. Немца в мациль. Основные принципы дают. Великий принцип. На этом все строится, поэтому очень надо аккуратно с этим. 14. После точки. В уханале, как выше, как сказано выше, шеколь ма шефшар легавин, что все то, что возможно понять, бегит паштут, 16. Гаор мегамаациль, в распространении света от излучающего, то есть и от Создателя, будем говорить, увиято левхинатаны царь, и его приход света, то есть к аспекту получающего, созданного, Губа и кар, это главным образом 17. Вхинат хидуш, аспект обновления, шельщину и цура, изменение свойства шеешнованный царь, которое есть в творении, то есть в созданном. И 18. Дайну. То есть, я читал, да? То есть, бхинат гарацон лекабель шенит хадеш бо, то есть аспект желания получить, которое обновляется в нем, то есть новое, называется обновляя, обновляется в нем. Шейно 19 немца бамаациль, которая не находит, нету ее, не находится она у Создателя. Точка. У Мехамад зе Нифхана нецаль шигу 20 рахок ав вышафаль витахтон клапей амациль ки шинуй 21 гацура мехамациль осе холь эйлу умафришо мифхинат 22 гамаациль левхината нейцаль 19 умехамадзе и из-за этого нифхана нейцаль считается создание, созданное или создание, считается шигу 20 рахок, что оно далеко, ав грубое, вышафаль и низкое, витахтон тоже в словах на низкое. Клапе амациль по отношению к Создателю. Ки шинуй 21 ацура мегамациль, ибо изменение свойства от Создателя осе холь эйлу делает все это, приводит к всему этому. Делает все это в прямом переводе. Умафришо и отделяет его мифхинат 22 гамаациль от аспекта Создателя левхината нейцаль к аспекту созданного. Гам ядата шешинуя цура 23 газот дегайну гарацол и кабель эйно нигла веват ахат 24 эла шемитракем леат леат беседер далет бхинот Венигмерет 25 сурато бетахлит хагадлут рак бифхинат хаталет. Двадцать два. После точки. Гам ядата. И также ты знаешь, ше шинуя цура газот, что это изменение свойства. 23. Дегайну, то есть гарацон лекабель, желание получить. Эйно нигла бават ахат, она не раскрылась одним махом, одним разом. Да, одним махом, можно сказать. 24. Эла шамитракем лаат лаат, но оно как бы на развертывается. Митракем это говорит, как бы узоры, нанесение узоров, или как бы точное слово Митракем, или переплетение, делание узоров в текстиле, например. То есть оно нанизывается, можно хорошо сказать, нанизывается постепенно, ла-ат-ла-ат. Это тоже техническое каббалистическое понятие. Ла-ат-ла-ат, постепенно. То есть от одного к другому. В как следствие, как причинное следствие, причинно-следственной связи. Беседер талет пхинот в порядке четырех стадий. Венигмерет 25 сурато бетахлит агадлут и это свойство, оно завершается в предельной величине только в стадии четвертой. Понятно тоже, да, что из всех этих четырех стадий только в четвертой стадии постепенно, только в четвертой стадии уже есть полное предельное изменение этого свойства между созданным и создателем, кли и ор, и светом. 26. Улефихах йоцелану ки холь шецурата рацон лекабель шелов. 27. Клуша вьотер дагайну абхина аалев шель далит абхинот. 28. Арейги нивхенет лекрува йотер эламациль. Веги 29. Хашува йотер визаха йотер вельйона йотер ки шинуй 30. Ацура шеба эйно хольках гадоль кмо гимель хабхинот. 31. Шелахарав. Улефихах йоце лану, и поэтому выходит для нас, в прямом переводе, то есть следует из этого для нас. Ки холяц, ки хольше цурата рацон и кабель шело, что чем больше желание получить его, чем оно более, то есть чем желание получить более, наиболее слабое, дагайну, то есть абхина аалев шель далет абхино, то есть с первой стадии из четырех стадий, то есть да, понятно. Самая, то есть самая слабая, как мы говорим, да, слабая стадия желания получить. То есть первая стадия из четырех, 28. Гарей ги нифхенет лекрува йотер эля мациль. Так вот, она считается наиболее приближенной к Создателю. Веги, и она, 29, хашува йотер, и она более важная, визаха йотер, и наиболее, можно сказать, и наиболее чистое, тонкое, тонкое, хорошо сказать, вейриона йотер, и наиболее высокое, кишинуй 30 ацурашиба, ибо изменение свойства в ней эйно хольках гадоль, не настолько велико, кмо гимля пхинот 31 шелахарав, как у трех стадий, которые за ней следуют. Точка. То есть дает нам все важнейшие понятия, которые надо ощутить в себе. 31. Вавхина хабет шарацон шиба гадоль мифхина алеф гарей и нифхенет лирахока минамациль. 30. Так, закончилась последняя строчка. Страница следующая, страница 11. Орпними, комментарий Орпними, правая строчка, первая, правая колонна, колонка, первая строчка. Бьотер, веава, вьотер, вышифла, вьотер, вытахтона. 2. Вьотер. Минабхина Аришона Ад Шагабхина 3 Гадалет Ги Рехока Мехамаациль Йотер Микулан 4 Ваава Вишифла Витахтона Йотер Микулан. Возвращаемся на страницу 10, левая колонка, строчка 31, после точки. Вабхина габет, а вторая стадия. Шагарацом шиба гадоль 32, мифхина алев. Что желание ее, имеется в виду желание получить. Если он не говорит просто желание. Что желание ее, видишь, он не говорит желание получить, потому что это бина. Что желание ее больше, чем у стадии первой. Харайги нифхенет. А так вот она считается лерахока минамациль. Далее, дальше от Создателя, страница 11, правая колонка, первая строчка. Бьотер, более, значит, далее. Веава бьотер, и более грубое. Вышифла бьотер, и более низкая. Вытахтуна, подобное слово, не знаю, низ, тоже низ. Вытахтуна бьотер, и тоже низкая. Не могу, нет у нас другого слова на это. Здесь имеет в виду два вещи. И самое и низкое, наиболее и низкое, и ниже, он говорит, ниже два мингабхина ришуна, чем стадия первая. Адшагабхина три гадалет, пока настолько, что стадия четвертая, гирехока мигамаациль йотер микулан, она отдаленная от, отдалена от Создателя наиболее всех, более чем все. 4. Ваава, вышифла, вытахтуна, йотер микулан, и грубая, и низкая, И еще другое слово на низкое. Более, чем все другие. То есть самое, самое грубое и самое низкое. Точка. Везе шамар пять гарав. Шагакав нимшах. Милемала лемата. Дегайну шесть. Мифхина ришона. Адлевхина гадалет. Сим. Шеги гатахтона бьотер микулан. А в скобках он еще что-то добавил. Вело ад бихляль. Тоже очень важно. Хорошо, мы тогда это тоже надо сказать. Четыре после точки. Везеши кату, везеши омера рав. Пятое. И это то, что пятое говорит рав. Шага в ним шах, что линия протянута. Милемала лемата, сверху вниз. Дегайну, то есть шесть. Мифхина ришона, адлифхина гадалет. То есть от первой стадии до четвертой стадии. А в скобках он говорит вело ад сем бихляль. Но не, но не совсем до четвертой. Да? Понятно, что мы четвертую, а на то четвертой и нет. А сама четвертая не вся четвертая. Да? Понятно, что четвертая стадия не получает. Но он не сказал так, в скобках написал пока. Шигия тахтона бьотер микулан, что она, четвертая стадия, то есть, самая низкая из всех. Точка. Вейнян восемь мала умата амур. Нитхадеша та им. Девять. Яция такав. Киеватерам ше гиир гакава. Дайну. Десять. Башат. Ацимцум. Лонивхан шам. Мала умата. Одиннадцать. Каналь. Эла ахар шикибла. Аор 12. Бифхинат кав левад. Шипирушо шилоки блауто 13. Бахоль далет абхинот. Рак аль гимель бахинот аришонот 14. Шиба левад. Увхинат далет нишара хоших бли ор 15. Гиней раката никлет вхинат далет левхина шифла в 16. Веава в этахтона. Шалеха нарахот гамкен гимель 17 гавхинот актомот ла бехама шехен заход вераход заход в крувот йотер элема циль каналь. В этом столбике тоже у тебя укороченное предложение. Окей. Okay. Здесь поэтому у тебя больше, а у многих Меньше. Может быть, так получится. У всех, наверное, у разных, может быть, есть какие-то разные принтеры, я не знаю. Может так получиться, что у тебя не совпадает где-то не везде, а вот у моей жены не совпадает где-то в правой стороне. Правая, правой колонке что-то не совпадает, эти строчки, как я и говорил, меньше становится, не важно. Тогда главное все равно для нас предложение. Левая нормальная. А левая колонка вроде бы нормальная. Правая иногда перескакивает. Ну, главное от предложения к предложению. Вот это следить. От предложения к предложению. Два листочка. Да, только в два последних листочка у нас что-то расхождение какое-то есть. Здесь. Ну, посмотрим. Возвращаемся к этому большому предложению. Седьмая строчка. Вейнян 8. Мало умата гамур. Аспект сказанного, а сказанный аспект, аспект выше и ниже. Восьмая строчка после запятой. Нитхадешата, обновился теперь, то есть заново первый раз пришел. Значит, обновился теперь. Им 9 яциетакав с выходом линий. Киватерам шеги и ракав, ибо прежде чем светил кав, линия, будем называть так, кав, ясно. Ибо прежде чем светил кав, дайну, то есть 10 башаата цимцум, то есть во время цимцума. Лони в ханшам мало умата. Не относится там, нет там никакого отношения к тому, чтобы было там выше, ниже. Нельзя там, у них правильно суть, нельзя там обнаружить выше и ниже. Нет, нельзя там различить. Точно будет. Нельзя различить там выше и ниже. 11 каналь. Эла ахарши кибла аор. Но после того, как она получила эта стадия, аор свет 12 бифхинат кав леват, только в аспекте линий кав, шапирошо, что смысл этого, шело кибла ото, что она не получила его 13 бахоль, дал это в хинот во все 4 стадии. Рак альгимель вхинот аришонот, но только в 3 стадии, 3 первые стадии 14 шиба леват, которые в ней, то есть в 4 стадии, только лишь. Да? То есть она получила в 3 свои стадии, а в 4 нет. У Вхина далет нишара хошех блиор, а 4 стадия ее, то есть самой 4 стадии, осталась в темноте без света. Пятнадцать. Гиней рак ата. Итак, вот, только теперь неглет бхина далет, раскрывается 4 стадия. Левхина швала, лучше сказать, как низкая стадия 16. Ва-ва в это хтона. И грубая, и низкая тоже. Нижайшая. Ше алеха на рахот гам кен гимель абхинот акудомот аккодмот ла. Что шеалеган нерахот, что по отношению к ней нет, что над ней располагаются, что над ней располагаются также три 17 абхинот актум кодмотла, три стадии, которые предваряют ее. Вехама шеген заход настолько в том плане, что они шеген заход в кровот йотер элемациль в той мере вехама в той мере, как они в мере их, будем сказать, в той мере, в которой они утончены, тоньше и ближе к Создателю. То есть по отношению более. Нет, в той мере, в которой они. Они, потому что тоже имеют различия между собой. То есть они расположены над ней в мере их. О, в мере их. Так лучше сказать. Я хотел в прямом переводе сделать. В мере их утонченности. Утонченности и приближения. Приближения к Создателю. Есть? Понятно? Приближение. Это хочешь сказать. Канальс, как выше, как сказано выше. То есть, что стадия первая, она, да, наиболее высокая и так далее. Маше Энкен 19. Баэта Цимцум. Шенисталек Аор Миколь Далет Абхинот 20. Бават Ахат. Логая от Гагекер Газе Бен 21 Абхинот Каналь. Маше Энкен, чего не скажешь, он говорит, 19, Баэта Цимцум, во время Цимцума сокращение. Шенисталега Ор, что исторгся тогда, исторгся свет. Миколь Далет Абхинот из всех четырех стадий 20 Бават Ахат. Ахат. Одним разом, одним махом. Велога я от Гекер Азе. И не было еще тогда этого распознавания. Бен 21 Абхинот Каналь. Между стадиями, как сказано выше. То есть сейчас, когда уже после сокращения свет входит, да, как бы ощущается свет, то в нем есть выше, ниже, так, каждое, в зависимости от стадии. Гей. 22 строчка. Гей. Ссылка Гей. Поднимемся вверх. Посмотрим, где Гей. А Гей у нас уже в следующем у Ари. Теперь смотрим у Ари вверху от Бет. Параграф Бет. Там мы закончили уже все. Теперь мы на странице 11, где мы читали, и поднимаемся вверх. У Ари. Первая строчка Ари. От буква Бет. То есть параграф Бет, как мы говорим. И там перед первым словом стоит маленькая Гей, которая указывает нам, буква Гей указывает нам на ссылку. И читаем сначала всю, прочтем сначала всю, да, всю, весь от прочтем, а потом вернемся к этой, к этому отдельному, к этой ссылки Гей. Верош Гайльон Шель Гакав Нимшах Мин Гаэйн Сов Ацмо Виногея Во Амнам сиюм хакав газе два лемата висофо эйногея беор эйнсов. Когда я буду читать арию, я всегда буду стараться только перевести, насколько можно пословно. А потом смотрим дальше, что будет. Какое объяснение дает нам Иуда. Вероша Ильон Шелякав, а высшая, а вершина линии Кава, Кава Нимшах мина Эйнсов отсмо, протягивается от самого Эйнсов. Вино Геябо и дотрагивается до него, до Кава. Амнам сию хакавазе, но однако окончание этого кава, два лемата внизу, высофа в конце, эйноногея баор эйнсов, не дотрагивается до света эйнсов. Опускаемся вниз. И вот что нам сказать? Какая у нас ссылка первая? А вершина кава протягивается от самого Эйнсов. Вот это мы сейчас посмотрим. Гей. 22 строчка. Правая колонка. Внизу. Гайну. Вхина ришона. Медалет абхинот. 23 каналь Бадибура Самух. То есть, что он говорит, что это высшая, что такое вершина, что такое вершина кава. Он объясняет нам, вершина этого кава, это он говорит, гайну, то есть, вхина ришона, первая стадия, медалет абхинот из четырех стадий, 23 каналь, как сказано выше, Бадибура Самух, в сказанном рядом с 24, следующая ссылка, ссылка Вав. Ари, смотрим. Виногеябо, то, что он говорит, виногеябо, и дотрагивается до него, то есть Эйнсов дотрагивается до Кава. Вав, 24 строчка, правая колонка. Кивхина алеф шихи хорош гайльон, 25, и хакрова бьотер леэйнсов, кломар леамаациль, 26, ваалькен нехшевет кмо шиногадбо ки эйн Гефреш, левая колонка, первая строчка, шеба шину и ацура ни депхина алеф никар кольках ад два леафридо мегамациль каналь. Очень-очень важно. Мы учим тоже свойства всех этих стадий. А эти все стадии, они то же самое, будем найдем эти же самые свойства и у сферот, и парцуфим, и так далее. Вав, 24 строчка, правая колонка. Ссылка Вав. Кивхина алеф, ибо, то есть, что он говорит о том, нам рассматривает кусочек из текста Ари вверху, что протянулся от Эйнсов, нет, что Ногея от Бога, что свет бесконечности дотрагивается до него, до Кав. И он объясняет нам это. Кивхина Алеф, ибо первая стадия, Шиги Гароша Ильон, что это вершина его. Гароша Ильон — это верхняя вершина. Верхняя вершина. 25. Ги Гакрува Бьотерла Эньсов, она наиболее приближенная к Эйнсов. Кломар, то есть Лемациль к Создателю. Смотри, как он, какие эти вещи сразу надо иметь в виду. Эйнсов и Создатель. Видишь, он говорит, он сразу одно и то же. Вот на эти тонкости надо постоянно обращать внимание. Что он нам говорит? То есть 26. Ве Алькен Нехшевет Кмошино Гадбо. И поэтому она считается, то есть первая стадия считается, как бы, что она дотрагивается до него. Мы сказали, что Эйнсов дотрагивается, нет, он дотрагивается, значит, что нам говорит нам, что сама стадия, да, первая стадия, то есть Кав дотрагивается до Эйнсов. Окей. Ки Эйн Хефреш, первая строчка левой колонки, ибо нет различия, нет. Эйн Хефреш, ибо нет разделения. Шебашинуя Цурады Вхина Алеф, чтобы, ибо нет разделения, первая строчка левой колонки. Шебашинуя Цурады Вхина Алеф, чтобы в изменении свойства первой стадии Никар Кольках распозналось, было узнаваемо настолько, чтобы это было изменение свойства, чтобы оно настолько было узнаваемым, ад два леафридоми амасиль, чтобы его отделить от Создателя, как сказано выше. Еще разочек, что последняя строчка 26 внизу в правой колонке после запятой, и наверх идем на первую строчку левой колонки. Ибо ки эйн хефреш шебашинуя цурады вхина алеф никар кольках, ибо различие, я бы сказал все-таки хефреш, ибо различие в, то есть ибо нет такого из-за различия свойства, ибо различие свойства от первой стадии, оно не настолько заметно, чтобы отделить ее от Творца. Пробую насколько возможно прямой перевод сделать, без какого-либо добавления. Лучше такой язык, который немножко поломанный, как бы кажется, но зато, чтобы ощутить, постепенно прийти к ощущению этого языка, который он дает нам. Башинуй Хацура — это изменение? Башинуй, да, в изменении. Башинуй, первая строчка. Башинуй Ацура. То есть ки эйн хефреш, различие, отличие, его сказать, ибо нет отличия. Первая строчка, шебашинуя цурады вхина алав, которая в изменении свойств первой стадии заметно, настолько заметно это изменение, да, чтобы настолько ад леафридо, настолько, чтобы отделить ее от от Создателя. Очень важно, что он им сказал, чуть-чуть между слов, между, как бы сказать, про между прочим он им это сказал. А первая стадия, как мы будем учить, это же хохма, правильно? А хохма, мы знаем, что нет у нее еще келим. Хохма это еще как свет. Келим, настоящий келим, конечно, начинается где-то уже с бины, с нижней части бины. Поэтому нет еще здесь различия, настолько тогда различия, как от света. И поэтому он и сказал, Ари нам сказал, что эта кав, вершина кава, она дотрагивается до Эйнсов. Левая колонка, третья строчка, ссылка Зайн. Поднимаемся вверх. Последняя. В первой строчке в конце, в самом конце стоит эта маленькая Зайн. Прочитаем от запятой. Последний. Там. Амнам сиюм акавазе, но, однако, конец этого кава. И вот начинается наша ссылка, Зайн. Вторая строчка. Лемата бесофо, внизу, в конце, эйноногея баор эйнсов, не дотрагивается света эйнсов. Зайн. Третья строчка. Лемата бесофо. Море алябхина дагадалит шеги четыре рехока йотер микула витахтона йотер микула каналь пять шеэйна мекабелет ата эт гаор гаэльон шесть вынимца шеэйна ногат баор эйнсов эла нефредет геймену. Три. Зайн. Лемата высофо, внизу, в конце, море альбхина абхина гадалет, учит нас о, учит о стадии четвертой. То есть указывает на четвертую стадию. Шиги четыре рахока йотер микулам, что она отдаленная, наиболее отдаленная от всех. Витахтона йотер микулам, и наиболее низкая из всех. Каналь, как сказано выше. Пять. Вейна мекабелет ата эта ора ильё, и она не получает теперь высший свет. Шесть. Вынимца шейна ногат, и находим шейна ногат баора эйнсов, и мы находим, что она не дотрагивается света эйнсов. Эла нефредет геймену, но отделяется от него. Понятно, да? Четвертая стадия не берет этот свет, поэтому вверху он дотрагивается, где вершина, дотрагивается до эйнсов, а внизу нет. Вверху тонкая, тонкая стадия первая, а внизу она не дотрагивается. То есть три стадии в них есть, проходит свет, а четвертая нет. То есть внизу, внизу, что он сказал, нет, нет дотрагивания, касания к свету эйнсов. Седьмая строчка. Ссылка хет. Ссылка хет у нас в четвертой строчке. Но мы еще третью не учили. Третью имею в четвертой строчке у Ари. А теперь мы посмотрим в третью строчку у Ари. И третья строчка у Ари, да, понятно? Третья строчка у Ари, в тексте Ари, жирный шрифт у Ари. Не, а почему мы Гимель не читаем? Так вот, мы сейчас будем читать Гимель, потому что читаем Гимель, потому что Хет, ссылка Хет у нас в четвертой строчке. Мы читаем Гимель, от Гимель, третья строчка Ари. Ведереха кавгазе нимшах веник пашет эйн сов лемата. И по пути этого кава нимшах, и прямо сказать, лучше сказать так, и путь этого кава притягивает и распространяет, тоже так нехорошо, и по пути, все-таки так, и по пути этого кава протягивается и распространяется свет Эйнсов вниз. Притягивает и распространяется свет Эйнсов вниз. Дальше пойдем. Четвертая строчка у Ари и от Далет. Увамаком ахалаль хагу гэциль увара вяцар вааса холь гауламот кулам. Перевод общий. Увамакома халяль гагу, и в этом полом пространстве Гециль он излучил увара и создал вяцар и сформировал в аса и сделал, то есть относящийся к всем четырем мирам, Ацилут, Прия, Ицира и Асия, те действия, которые соответствуют этим четырем мирам. Излучил, это мир я, сила Ицира, увара и создал, вяца, Брия, вяцар и сформировал сила Ицира, Веаса, и сделал Коля Уламот Кула, все миры вместе. Все миры. А теперь рассмотрим ссылку Хет. Предварим ее сначала. Далет, четвертая строчка у Ари. Ува Макома Халаль Гагу, и в этом полом пространстве. Теперь идет ссылка наша. Хет. Хет Силь. Он излучил и так далее, и так далее. Хет 7. Ромез базе, то есть строчка 7, ссылка 8. Ромез базе ледалет ауламот ганикраим ацилут 8. Брия, Ецира, Васия. Вот он об этом и говорит. Подразумевает в этом, то есть в этими глаголами, которые мы сказали, излучил, создал и так далее. Подразумевает этим он говорит, дает хинт, подразумевает четыре мира, называемые Ацилут, 8. Брия, Ецира, Энас и Асия. Точка. Шахем колелим коля уламот 9. Шахем випратьот Шэм бипратиют бли миспар. Восемь после точки. Что они, эти миры? Колалим, не что они. Колалим коля уламот, что они включают все миры. Вот эти четыре мира включают все миры. Девять. Шехем вибратиют, что они, что в частности, что в частностях, в деталях, в частностях, бли миспара, они бесконечного. Бесчисленной истории. Бесчисленной. То есть нет бесчисленной сказки. Нет им, что в частностях нет им числа. Тоже нет, все равно очень тонкие вещи. Нет им числа. Число имеет очень большое. В сути стоит миспар, число. Не зря это стоит отдельно. Это так надо сказать, что нет им числа. Точка. Девять. Ведал это уламот галалу. Десять. Ним шахим медал это авхидот аналь. Мивхина алев де ацилут. Одиннадцать. Мивхина Вет Брия Мифхина Гимель Ецера Мифхина Далит Асия. Очень важно, смотри, как он нам говорит все. Девять. Вет Далит Ауламот Галалу. И эти четыре мира. Десять. Нимшахим протягиваются Медалет Абхинот Аналь от вышесказанных четырех стадий. Мифхина Алеф из стадии первой Ацилут, то есть выходит Ацилут, притягивается Ацилут, мир Ацилут становится. Одиннадцать. Мифхина Бет Брия от второй стадии Брия. Мифхина Гимель Ецера от третьей стадии Ецера. Мифхина Далет Асия от четвертой стадии Асия. Тринадцатая строчка. Ссылка Тет. Вот это еще можно одну ссылку сделать. Тет. А чтобы тет нам сделать, надо нам подподняться опять наверху. Ари. Пятая строчка. Закончим сейчас. Закончим, да. Пятая строчка у Ари. Читаем. От Гей. Пятая. От. Кодем гадалет оламот эйлу хая аэйн сов Гу эхад, ушмо эхад, баахдут, страница 12, первая строчка, нифла, венейлам, идбарах, ки шеэйн, коах, афилу, вимлахим, акрувим айлава веэйн лахем хасага веэйн соф. Вторая строчка Идбарах. Ки эйн шум сехель невра шиюхаль ласигу льет ки леэйн. Сейчас Кирсат немножко стоит, немножко с ней хорошо. Ки ле эйнло маком вело гвуль вело Шем. Мне кажется, что здесь буква Кулав, это надо убрать здесь. Ки. Ки. Окей. Это мы уберем это. Переходим обратно. Переходим к странице, а возвращаемся к странице 11. И переводим, поднимаемся к Ари. Пятая строчка у Ари. Это великая строчка, которая о чем он нам сейчас рассказывает. От Эй. Кодем гадал это уламот Эйлу. Прежде этих четырех миров Аяга Эйн Соф был Эйн Соф Гу Эхад Ушмо Эхад, он один и его имя одно. В Ахдут, в единстве, следующая страница, 12-я, первая строчка Ари. Нифла, поразительном, чудесном единстве. Венелам Едбарах, и благословенный сокрыт, был сокрытым. Ки Шеэйн Коэх, ибо нет силы Афилу Вемлахим, даже у ангелов. А Крувима Лав, которые приближенные к нему, в Эйн Лахем Асага, и нет у них постижения, в Эйн Сов, два Идбарах, в Эйн Сов благословен он. Ки Эйн Шум Сехель Невра, ибо не создан, смотри, ибо не создан никакой разум, Шиюхалля Сиго, который смог бы его постичь. Легьет, ибо так как Ки, а этот ламет убрать надо, здесь не годится, мне кажется. Ки Эйло Маком, ибо нет ему места. Вело Гвуль, и нет границы. Вело Шем, и нет имени. Эйнсов. По Эйнсов он говорит. Возвращаемся к странице 11. Строчка 13. Левая колонка. Тет. Ссылка Тет. И начиная с ссылка Тет, возвращаемся вверх в пятую колонку. Нет, в пятую строчку Ари. И, видимо, на самом начале стоит, в начале пятой строчки и пятая от. Кодем гадалет хауламот эйлу, прежде этих четырех миров. Гая гаэйнсов, был эйнсов. Посмотрим, что он говорит. 13. Шеникраим ацилут брия яцира сия. 14 каналь. В скобках тоже читаем. Бадибора самух. Ашер гема холалим коль 15 гауламот кулам. Гиней кодем ход кодем коль эйле дгайну митерем 16 гацимцум логаю далит бхинот эйлу Нифханот, Базо Лемала 17 Мизо Каналь за скобкой. Эла Басот Ахдут 18 Габшута Каналь за скобкой. Бли 19 Шум Гевдель Бен Хамадригот Увен ор лехли. Эла весод 20 гу шмо эхаде каналь. Аен Шамейтев. 13. Мы набираем таким образом постепенно аппарат, духовный аппарат, с которым мы сможем ощутить и выйти в духовное. 13. И вот он сказал в этом вверху, в пятой строчке, в пятом от, Кодем гадалата уламот эйлу, прежде этих четырех миров. И теперь смотрим ссылку. 13. Шеникраим, он говорит, которые называются Ацилут, Брия, Ецира и Асия. Каналь, как сказано выше. В скобках Бадибура Самух, в сказанном по соседству. Рядом, скажем, он говорит так. Ашергема Холлим, что они включают в себя коль 15 ауламот кулам, все миры. Иней кодем коль эйле. Так вот, прежде всех этих, он говорит, дегайну митерем 16 ацинцум, то есть прежде сокращения, логаю далет бхинот эйлу нифханот базо лемало мизе, базо лемало мизо. Ло гаю далет абхинот эйлу, эти четыре стадии, не было различия у них базо лемало мизо, одно одного выше другого. Не было различия выше одно, чтобы одно было выше другого. 17. Каналь, как сказано выше. Эла вассода ахдут абшута, но в секрете они были, в секрете простого единства, как сказано выше. Бли 19, без шум гевдель, какого-либо разделения. Бена мадригот увен ор лехли, между ступенями и между светом, и между светом и кли. Эла васода, но они были в секрете. 20. Гу уш моехат, он и его имя едины. Каналь аяньшам, как сказано выше, смотри там выше, но мы не будем смотреть. Понятно. Идем дальше. Юд, следующее. Юд. Ссылка Юд, 21 строчка. Возвращаемся, смотрим вверху. Пятая строчка у Ари, после запятой. Сначала первый, перед, после первой, значит, немножко почитаем. Гаяга Эйнсов. Эйнсов был, и вот наша ссылка. Гу эхад, ушмо эхад, он один, и имя его одно. 21 строчка внизу. Юд, ссылка Юд. Гу море альга орга ильон. Ушмо море аль 22. Бхинат грацон. Лекабель шанимца. Вагехрахшам. Каналь 23. Еще последнее предложение дочитаю. Ушмогу в Вегематрия. Вегематрия 24. Рацон. Ромез. Альга рацон лекабель. Смотри внимательно сейчас, что он говорит. 21 строчка. Ссылка Юд. Он говорит, гу, он. Море аля ора эльон, он, то, что стоит в этой строчке, что он Ари говорит, учит, указывает, учит на, говорит, что это свет, указывает на высший свет. То есть это высший свет. Гу, он, творец. Ушмо, а его имя, море учит, или указывает, аль 22. Вхината рационный кабель. На аспект желания получить. анимца вагехрах шам, которая с необходимостью там имеется, находится. Каналь, как сказано выше. Точка. 23 после точки. Ушмо, а имя, просто имя, гу, оно в гематрии, оно в гематрии, числовое значение его, 24 рацион, смотри. И его имя, это одна и та же самая гематрия, значение числовое, как рацион, желание. Ромез аль-гарацион ликабель, что это подразумевает, ссылается гинт на желание получить. Понятно? Это еще не желание получить, но видишь, уже оно одно и то же, одно и то же числовое значение, что оно уже, как бы сказать, в корне имеет это желание получить. Переходим на следующую страницу. Ютбет. Ссылка Кав Орпними. Комментарий Орпними. Внутренний свет. Ссылка Кав. Смотрим, где у нас в тексте Кав. А мы не видим Кав. А, вот он, Кав есть. Вот это. Значит, не то, что мы сказали, что надо убрать это все, а это маленькое. Это первая Кав, смотри, Кав, которая стоит, надо ее маленьким сделать. То есть. Угу. После запятой, после первой запятой стоит кав, да? Это маленькая кав, это вот эта ссылка кав. Только она здесь получилась большой. Так? Тоже большая стоит. А? Тоже большая стоит. Где? В самом тексте. Неважно. Это маленькая. И то же самое внизу увидим ламы. Тоже маленькая лама будет. Понятно будет теперь нам, что ничего лишнего здесь нет. А, вот это ламы. Да, да, да. Все. Значит, еще разочек. Три, первая строчка у Ари, четвертое слово, стоит там только буквочка Кав. А я тоже смотрел, что она вроде бы не туда, никуда. А это Кав, это будет ссылка на Кав. Маленькая, надо сделать ее маленькой. Ссылка Кав. Так вот, что он говорит нам. Ше-эйн. То есть после запятой первая строчка у Ари. Ше-эйн, коах афилу баблахим, что даже нет силы у ангелов, приближенных к нему, и так далее. Смотрим у Орпними, внутренний свет. Первая строчка, правая колонка. Ссылка Кав. Кломар, ата, леахар, шеневрау, Гауламот. Вторая строчка закончилась. Третья строчка. Афилу гамлахим шехем ганевраим. Четыре. Гайотер. Пятая строчка. Крувим. Беруханиютам. Эйн лахем гасага. Шесть. Бэйнсов. Немножко такие разбросанные строчки. Неважно, так она отпечаталась у нас. Первая строчка. Орпними, правая колонка. Кав. Ссылка Кав. Кломар, то есть. Ата, теперь. Лахарша невраулам. Вторая. Гауламот. После того, как созданы миры. Да и три. Афилу гамлахим, шехем аневраим. Даже ангелы, шехем аневраим, что они творения, айотер, более, наиболее, пять, крувим, наиболее близкие. Беруханию там, в их, в духовности, в отношении духовности. Эйн лахем асага, нет у них постижения шесть в эйнсов, в свете эйнсов. Следующая, седьмая строчка. Ламет, ссылка ламет. Теперь смотрим, где у нас ламет. Ламет то, что мы хотели выбросить, ламет. Мы хотели его удалить, помнишь? Мы его удалить хотели, его эти ламет, буквочку ламет, что она была лишняя. Она не лишняя, она была ссылка ламет. Маленькая буквочка должна была быть. То есть, вторая строчка у Ари. После серединки мы почитаем после второй запятой. Левьет, так, левьет ки. И теперь идет эта ламет маленькая, которая большая, которую надо ее сделать маленькой. Ки эй ло маком вело гвуль вело шем. Ибо нет, теперь наша ссылка идет, после ламет идет. Эй, нет у него места, и нет у него, и нет границы, и нет имени. Идем в Орпними, седьмая строчка, правая колонка. Ламет, ссылка ламет. Ки. Ки вейот шем. Б эйнсов. Ки вейот шам, не шем, а шам. Ки вейот шам б эйнсов баругу. Восемь. Сод. Гу. Первая строчка, левая колонка. Шмо. Ушмо эхад. Ве эй маком ухли никарим. Два шам. Коль икар кмоше катувла эль. Лефихах эйн три сехель невра. Яхоль лагасиго ки эйн четыре асага в ор бли хли. Поразительно, как он все это, божественно, как он это все объясняет. Смотри, ссылка, как мы говорили, ссылка ламет, еще разочек, седьмая строчка, правая колонка. Ки вихьот шам, ибо та, ибо там, ибо та, как там. В эйн сов баругу, в эйн сов благословен он. Восемь. Сод гу. Секрет этот. Гу. Он. Первая строчка, левая колонка. Ушмо эхад, он и его имя едины. Одно. Не едины, а одно. В эй маком ухли не карим шам, и место, и кли совершенно, коль и совершенно неузнаваемые там. Ухли, черточек, умаком, в эй маком, и место, и не место, и укли, и, не, и кли. Ло, не карим, неузнаваемые шам там. Коль и кар, это коль и кар, вторая строчка означает совершенно. Не. Эйн, колика, совершенно неузнаваемый там, нераспознаваемый там. Кмоша катувла эль. Я? Он и его имя. То есть свет и кли совершенно нераспознаваемые там. Рафиха, поэтому эйн три сехель невра, поэтому не создан такой разум, Левихах эйн сехел невра яхоль, поэтому никакой созданный разум не может ласиго постичь его. И теперь он дает причину, почему. Ки эйн хасага четыре баор бликли, ибо нет постижения света без кли. Понятно? Смотри, как мы здесь прошли теперь. Мы прошли теперь всю первую часть. как самого текста и его комментария. И теперь мы, Байзрат Ашем, с Божьей помощью, перейдем в следующий раз. Страница Юд Гимель, Истаклут Пнемит. Добавочный материал в конце каждого, каждой статьи, Истаклут Пнемит. Внутреннее созерцание. И теперь смотри внимательно, что теперь стоит внизу. У нас стоит первая на арабская буквочка, циферка, обычная цифра, первая. И теперь она у нас уже не будет годиться, потому что мы будем смотреть на... Можем смотреть на нее тоже, но указывать на нее. Но главным образом для нас важна теперь буква вверху, слева, Юд Гимель, 13-я. Чтобы мы знали, где мы находимся в самом... Тес. Мы остановились теперь на букве 13.